Солнце светило ей прямо в глаза. Любава прикрывала их ладонью и так, из-под ладони, смотрела на Ивана. Он сидел на мотоцикле, не выспавшийся, посеревший. Сидел и улыбался. Любава, освещенная солнцем, словно звенящая в утренней прохладной свежести, была совсем рядом. «Говорят, ты свадьбу вчера разогнал, правда?» «Их разгонишь как раз. Я тебя давно не видел, Любава». «Чего ты боишься, дурочка?» – подумала Любава. «Ты только погляди на него. Не будет попреков, а твоя вина останется только с тобой. Ничего не растерял, ничего не забыл». «Тебе тоже помог не растерять и не забыть. Это главное, а все остальное – мелочи». Она шагнула к Ивану, обняла за шею тонкими руками и ткнулась ему губами в щеку. «Знаешь, теперь я свободна. Совсем свободна. И теперь все можно. Придешь вечером?» Осторожно придерживая руками тонкие Любавины плечи, Иван лишь кивал. Мимо, обдав пылью, на бешеной скорости пролетел грузовик, а они стояли, ничего не видя и никого не слыша, кроме самих себя. На грузовике проскочил Виктор Бояринцев. Он их, конечно, увидел еще издали. Рванул руль вправо, в сторону, объезжая. И уже проскочив, еще несколько раз оглянулся. Они стояли по-прежнему, тесно прижавшись друг к другу, и голова Любавы лежала на плече у Ивана. Еще издали Иван увидел на поле возле комбайнов красную председательскую Ниву, а когда подъехал ближе, разглядел из стоящих рядом Серегу Дьякова и Михаила Постникова. Вид у Дубков был невеселый. Помятые, похмельные, они разом взглянули на Ивана и разом отвернулись, набычились. Следом приехали Валька, Огурец и Федор. «Так, труженики в сборе!» Веня присел на капот своей Нивы и с какой-то легкой веселостью, совсем не подходящей к моменту, продолжал. «Прекрасно! Давайте-ка разберемся по поводу вчерашнего события. Я, как говорится, по должности должен проводить воспитательную работу. Но мне, мужики, честно, взрослых людей воспитывать не хочется. Решайте-ка вы сами. Вот ребята вам вчера козу сделали, а вы решайте. Как скажете, так и будет». Дубки приободрились. Они надеялись, что мужики не будут такими суровыми, как председатель. Иван вспомнил вчерашнее отчаяние, злые лица Михаила и Сереги на свадьбе и спокойно подумал о том, что жалеть их сейчас нельзя. «Вениамин Александрович», – чуть вперед выступил Серега. «Ну, виноваты мы, конечно. Сам посуди. Столько времени, ни выходных, ни проходных. До этого же на всю катушку пахали. И теперь тоже пахать будем». Веня молчал. Он поглядывал на комбайнеров и с нескрываемым интересом ждал, что скажут они. Ждал с нетерпением. «Слушай, председатель», – хмуро заговорил Федор, присаживаясь на корточки, словно готовясь к долгой беседе. «Я вот скажу, а у тебя духу не хватит. А? Как тогда?» «Говори». «Нет, ты мне не ответил». «Хватит, Федор Петрович». «Хорошо. Значит так. Время мы вчера потеряли. Заработок тоже потеряли. Значит, наши потери ты с них высчитай, а самих орлов вышиби с машин, чтоб другим неповадно». Только ради Бога не начинай их воспитывать. Все они понимают, только на горшок не просятся». Веня просиял. Именно это ему и нужно было, чтобы не он, а такие же работяги, как и шоферы, сказали эти слова. «Кто еще хочет внести предложение?» Желающих больше не было. Согласие с предложением Федора выразили молча. «Постников и Дьяков, вы свободны. Вопрос о дальнейшем трудоустройстве будем решать в конторе. Жду в 2 часа». Оба Дубка были так ошарашены неожиданным поворотом дела, что даже не нашлись, что ответить и возразить. Несколько раз растерянно оглянулись и тихо пошли с поля. «Бояринцева оставим на машине. Второго шофера я уже нашел». Веня серьезно и сосредоточенно поглядел на Ивана, глядя ему в глаза. Потом точно так же на всех остальных. «А теперь еще один вопрос. Хотел поначалу от вас скрыть, а потом подумал, что это нечестно. Давайте на минутку присядем». Веня подробно рассказал о приезде Зырянова, о том, что тот хочет срезать расценки, и о том, что было сказано вчера в райкоме на совещании. Рассказал и снова по очереди стал всех внимательно осматривать, ждал. Особой радости рассказ его не вызвал. Долго молчали. Федор первым поднялся, несколько раз наклонился, разминая поясницу, и крепкими твердыми шагами направился к комбайну. «Федор Петрович, вы куда?» «Работать, председатель». «Что же вы ничего не сказали?» «А говорить тут не о чем. Воду в ступе толочь. На это, кроме нас, мастера найдутся. Мы, председатель, свое дело сделали. Сегодня-завтра кончаем. Теперь твое дело. Если урежут нам зарплату...» Федор запнулся. «Не знаю пока. Короче, делай, председатель, свое дело. А мы свое сделали». Федор уходил к комбайну, тяжело и прочно придавливая землю своими крепкими ногами. Следом за ним потянулись остальные. Веня внимательно смотрел им вслед, и на лице его отражалась холодная решимость.